То есть толкование, объяснение смысла слова таухид. Факат культу ляка инна таухид. Я вам говорил раньше то, что таухид хуа иатикаду ан Аллаха аззаваджаль вахидун фи рубубийятихи ля шарика ля. То, что таухид — это убеждение в том, что Всевышний Аллах Субхану Таля, то есть первое, убеждение в том, что Всевышний Аллах Субхану Таля, Он один, единственный в своем господстве, нет Ему сотоварища. Второе, вахидун фи улягиятихи ля ниддаля. То, что Он один, достоин поклонения, нет никого Ему равного. И третье, вахидун фи асмайхи ва сифати ля мафиля ля. То, что Он один в своих именах и атрибутах, и нет подобного Ему. Субхану ва Таля, каля джалля ва аля, ляйса камитлихи шай ва хуа самиль басир. Нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Ваяшмилю залик анвау таухида джамиан. То есть таухид охватывает в себе три вида таухида. Фейдан ат таухид и атикаду ан Аллаху вахидун фи хази и салясти ашья. Отсюда следует то, что таухид — это убеждение, что Всевышний Аллах Субхану Таля, Он один в этих троих, в этих трех вещах. Вашахадату ан ля илях лалла. Что же касается свидетельства ля илях лалла, я не тафсир шахадати ан ля илях лалла, то есть тафсир шахады. Нет никого достойного, кроме Аллаха. Хази шахадату азаму калиматин калихаль мукаллиф валя шай азамин. Это свидетельство является самым великим словом, которое говорит совершеннолетний, и нет ничего величественнее этого слова. Вадалика лянна ма'наха хуа ляди камат алейхиль арду вассамават. Так как из-за смысла этого слова существуют небеса и земля. Вама та'аббадаль мута'аббидуна илля литахкыкха валимтиталиха. И тот, кто поклоняется, он поклоняется только из-за воплощения этого слова и внедрения его в жизнь. Шахадату ан ля илляха лалла, свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Под шахадой подразумевается первое таракан якуну шахадату худур вальбасар. То есть иногда шей говорит, под свидетельством подразумевается то свидетельство, когда ты свидетельствуешь о том, что ты видел своими глазами или присутствовал при том или ином событии. Ватаратан якуну шахадату лялим. Иногда же человек свидетельствует о знании, которым он обладает, или о том, что он знает. Я не шахадату аля шей хадараху, вараагу, ау яшхаду аля шей алимаху. То есть, когда свидетельствует человек о чем-то, что он видел, или же рассказывает, или свидетельствует о том, где он присутствовал, или же рассказывает о том, или свидетельствует о том, что он знает. Хадани науани бимана шахада. Эти два вида, то есть под этими двумя видами понимается шахада. Айда хваля кайли, поэтому если кто-то скажет, ашхад, я свидетельствую, фаяхтамилю анна усаяти бишай раху, абишай алимаху. Отсюда следует, что если человек, который говорит, я свидетельствую, он будет свидетельствовать о том, что видел, или о том, что знает. Ашхаду ан ля илляха илляллах, хазу шахадату альми. Что касается свидетельства о том, что нет никого достойного поклонения, то это свидетельство, связанное со знаниями. Вальхаза фи каульхи ашхад аль альм. И поэтому в словах ашхад должен быть обязательно, или должны быть обязательно знания. Вашахадату филлюга. Цыковое значение понятия шахада у фишар, у фитафсири салев, ляиль Кур'ана, ля тифига, лявзу шахид. Что касается слова шахада в языке, в шариате, в тафсирах салефов, в тех аятах, где пришло слово шахида, как слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля, шахид Аллаху аннаху ля илляха илляху валь малайкату аулю лильм, кайман бил кист, ля илляха илляху валь азизуль хаким. То есть, как в словах Всевышнего Аллаха Субхану Таля засвидетствовал Аллах о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Него, Его ангелы, обладающие знаниями, вакакаулихи, и как он сказал в другом аяте, манчахида бильхакки, тот, кто засвидетствовал истину, вахум яалямун, и они знают о ней. Шахида татадаммануляшья, свидетельство содержит в себе некоторые вещи. Ауль иатихад бимасаян такубихи, то есть человек, который свидетельствует, во-первых, должен быть убежден в том, что он будет произносить. Аль-Атихат бимашахидаву, то есть иметь убеждение в том, свидетелем, чему он является. Шахидан ля илях лалла, засвидетствовал о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Яни иатакада би кальбихи маана хази калима, то есть он убежден в своем сердце в смысле этих слов. Ваза фихи льильму ва фихи якин, и это содержит в себе знание и глубокая убежденность, и глубокая убежденность. Лянна шахадата фиха ля атихат, так как свидетельство содержит в себе убеждение. وَلِعْتِقَدْ لَا يُسَمَّ عَتِقَدًا إِلَّا إِذَا كَانَ ثَمَّ عِلْمٌ وَيَقِينٌ. И убеждение не называется убеждением, если там не присутствует знание и глубокая убежденность. الثاني, вторая вещь, которая содержится в свидетельстве, التَّكَلُّمُ بِهَا, то есть произношение этого свидетельства. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَعُلُّ الْعِلْمُ.

Например, слово китаб. Что такое китаб? Китаб, то есть бимана мактуб, фираш, бимана мафруш и так далее и тому подобное. Каля баду льгауин, аляга я'лягу фулянун иза тахайяра. Васумми индахум аль-иляху иляхан, лянна аль-альбаб тахайярат фикунху, фикунхи васифатихи, вакунхи хакикатихи, вагаза кавлю ляйси виджаид. То есть, некоторые языковеды сказали, что слово аляга, то есть льгауляху фулян, когда человек теряется. Что значит теряется, или же, то есть теряется от восхищения. Васумми индахум иллях иляхан, и поэтому они говорят, что иллях назван иляхом из-за того, что разум, когда задумывается о сущности и атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану, как бы теряется от восхищения. Вааза каулю ляйса биджаид. Это, говорит, не совсем хороший смысл. Баль сауаб, однако правильный смысл калимати иллях, слово иллях, это фиаль. Фиаль. Бимана мафуль, то есть формула фиаль, смысл тот, на что падает, тот, на кого падает действие. Яни аль-маабуд, то есть получается иля, если от глагола аль-хаябуд, получается иля. По формуле фиаль, маанаху какой будет? Маабуд. Фа иляхун маанаха маабуд, поэтому слово иля, смысл его маабуд, тот, кому поклоняется. Ядуллю аля дарика маджа фи кры'ати ибн Аббас, и на это указывает, то есть, или то, что это подкрепляет. То, что Ибн Аббас читал суру А'раф. «Атазару Муса ва каумаху льюфсиду филь арды, ва язарака ва илахатака, ва илахатака». То есть, ты оставляешь Мусу и его народ на земле, чтобы он оставил и твою божественность. Кан ибн Аббас якрау хаказа, ва язарака, ва илахатака. То есть оставить тебя и твою божественность. То есть под божественностью здесь подразумевается в виду что? То есть поклонение тебе. И говорил ибн Аббас, лянна фирауна кана юрбаду валям якун ябуд, потому что фараон не поклонялся, однако ему поклонялись. И этот кырат, то есть кырат ибн Аббаса гайру мутаватир. То есть гайру мутаватир. Фассавабуль кыра, однако правильный кырат, и то, что мы читаем. Ваядарака ва алихатака. Ваядарака ва алихатака. То есть бимана ва... Ибн Аббас читал фассавабуль кыра, ваядарака ва илахатака, бимана ибадатука. Ва кыратуна, гия кырату сабиия, то есть мутаватира, ваядарука ва алихатака, яни аль мутакаддимин. То есть мы тафсир как делаем, или правильно тафсир пришел, то, что оставить тебя... И алихатака, то есть объекты поклонения, подразумевается в виду то, что фараон взял своих предков объектом поклонения вследования за ними. Фагаза маанаху аннабну аббас, то есть где здесь ваджу листидляль? То есть мы говорим, что это тыкра гайру мутаватира, то есть мы не принимаем этот тыкраат. Однако здесь есть такая тонкость, то что ибн Аббас баракулуфикум был курайшитом, так или не так? Как он понимал слово, то есть «иляхатака» или «алихатака»? Каков его подход был? Именно он понимал, будучи курайшитом, понимал здесь слово «айбадатука». Значит, Ибн Аббас, как курайшит, как знающий арабский язык, понимал, что слово «аляха ма'нагу абада». Так или не так? И поэтому сказал фирауну «ма кана юбад ва лякин кана, ма кана ябуд ва кана юбад». «Фагаза ма'на анна Ибн Аббас фахим аль-илях». Ма'на аль-ибада. Поэтому Ибн Аббас фа-иляхату бима'на аль-ибада. Также мы говорили, в одном из арабских стихотворений приходит смысл иллях бима'на аль-ибада. Иллахи дару л-ганияти муддахи саббахна вастарджана мин таллюхи. То есть мин аль-ибадати. Мы разбирали с вами это стихотворение. Файзан якуну л-иллях гуаль ма'буд. И отсюда следует, что смысл иллях это ма'буд, тот, кому поклоняется. «Ля иляха яни ля маабуда». То есть «ля иляха» – смысл его «ля маабуда». Нет объекта поклонения. «Илля Аллах» – кроме Аллаха. «Ля нафиль джинскам ата'алямуна тахтаджу ля исмин вахабар». Шейх говорит, что «ля» – отрицающий вид, нуждается, смотрите, «тахтадж» – нуждается в чем? В имени и в хабаре, сказуемом. Ляннага та'малю амаля л-инна, потому что ля нафиль джинс подобна инна.

لأنهم ظنوا, так как эти заблудшие шариты, муатазилиты, ашайра, матуридия, джахмия и так далее, ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية. Они считали то, что таухид – это уединение Аллаха Субхана Аталя в Его Господстве. فإذا اعتقد أن القادر اختراه الله وحده صار موحدا. И поэтому они сказали, что тот человек, который убежден в том, что может создавать только Аллах, этот человек единобожник. وإذا اعتقد أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه هو الله وحده صار عنده موحدا. И также они заявили, что тот, кто убежден в том, что Аллах не нуждается ни в ком, и в нем все нуждаются, то есть тот, кто убежден в этом, тот является единобожником. Ухаза мин абталиль батли. Это является самой большой ложью. Айна халю мушрихи курайш аллавина кали джалла уаля. Как же так тогда? Или почему слепы эти философы? Куда они смотрят? Неужели они не читают слова Всевышнего Аллаха спонталя? Валя ин сальтахум ман халякас самавати валь ард. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكُولُنَّ اللَّهِ. То есть, и если ты спросишь их о том, кто создал небеса и землю, и подчинил солнце и луну, они говорят Аллах. То есть, кто они? Мушрики. وَفِي آيَةٍ أُخْرَى в другом аяте وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَكُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزِ. И если ты их спросишь о том, кто создал небеса и земли, они говорят, создал их, то есть небеса и земли, Аллах. И подобных аятов огромное количество. Также Всевышний Аллах сказал: وَكَقَوْلِ كُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Кто тот, кто дает вам средства пропитания с неба и земли? Амма ямлику сам'а валь абсара. Кто владеет слухом и зрением? Ва май юхриджу аль-хайя миналь майити ва юхриджу аль-майита миналь хай. И кто тот, кто выводит живое из мертвого и мертвое из живого? Ва май юдамбиру аль-амр. И кто управляет делом? Фасаякулюн. То есть курайшиты скажут, мушрики скажут: Аллах. Факуль афаля таттакун. Тогда почему же вы не побоитесь? فذلكم الله ربكم الحق. И он, Аллах, есть ваш истинный Господь. فماذا بعد الحق إلا الضلال. И что же после истины может быть, кроме заблуждения? الآيات من سورة يونس. وهذا معلوم أن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية. И поэтому общеизвестно то, что мушрики курайшиты не припирались или же не спорили и принимали таухид рубубия, верили в рубубия, то есть господство Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Файзансара хази калима далля аля гайри ма араду уляйка ва хуа ма закарна анифан мин ана ма'на ла илях ла яни ла ма'буда. И отсюда следует то, что тот смысл, который они растолковали, неправильный. То есть, исходя из этих аятов, которые рассказываются о положении мушриков арабов. А правильным смыслом является то, что «ля иляха» – его смысл «ля ма'буда», то есть нет объекта поклонения. «Фаякуну хабар» – тогда, если мы разобрались, то, что «илях» – его ма'на ма'буд, какой же тогда хабар у этого предложения? Шейх говорит: «Имман якуна такдируху мауджуд» – то есть кто-то может сказать, что «такдиру мауджуд» – получается «ма'на ля ма'буда мауджуд илляллах» – то есть нет божества, кроме Аллаха. Или не существует божества, кроме Аллаха, как переводят у нас по-русски. Вагаза батль. И это является недействительным или ложным. Ляннана нара анна ма'будат кафира. Так как мы видим очень много всяких объектов поклонения. Вападкалля джалли ва'аля мухбиран аль-каули куфар. Как сказал Всевышний Аллах, сообщая нам о словах неверующих. Аджаль аль-алихата иляха вахида. Неужели он сделал все объекты поклонения или все божества одним божеством? Фальма'абудат кафира. И поэтому объектов поклонения много. Фальма'абудат мауджуда. И они существуют. Идан такдиру биль мауджуд галат. И поэтому тафсир или сказать, что хабар ля это мауджуд, является неправильным тафсиром. Ва миналь мутакаррир фи илми л'арабийяти анна хабар ля нафиль джинс якфуру хазфуху фи лугати л'арабия. И общеизвестно в арабском языке то, что хабар, частица ля, которая отрицает вид, очень часто в арабском языке прячется, юхзафу, или же убирается. Во финусусуль китаби ва сунна, как это видно из Корана и Сунны.